Владимир Афанасьевич Обручев «В дебрях Центральной Азии. Записки кладоискателя». Мое знакомство с кладоискателем. В мае 1905 года я приехал в Чугучак, китайский городок, расположенный недалеко от границы Семиреченской области. Я собирался начать изучение соседней части Джунгарии, почти неизвестной в то время в геологическом и даже в географическом отношении области Китая. Через Джунгарию проходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского и Козлова, направлявшиеся вглубь Центральной Азии или в Тибет. Но путешественники уделяли мало внимания этому преддверию главной области своих работ, и оно оставалось слабо изученным. Для моей экспедиции нужно было купить верховых и вьючных лошадей, нанять переводчика и проводника, заготовить седла, провизию и получить от китайских властей паспорт на свободный проезд по области. Прежде всего, я отправился к русскому консулу Сокову, с которым познакомился 10 лет назад, возвращаясь из китайской экспедиции. Он был тогда секретарем консульства в Кульдже, а теперь сделался консулом в Чугучаке, и я списался с ним об условиях работы в Джунгарии. Соков ждал меня и даже нанял для экспедиции квартиру в торговом предместье Чугучака. Он вызвал местного жителя русской колонии, татарина Мусина, для помощи в закупках и снаряжении, а относительно паспорта начал переговоры с китайским Дао Таем, начальником уезда. В качестве проводника и переводчика могу рекомендовать вам здешнего старожила Кукушкина. Он совершил ряд экспедиций по Джунгарии, побывал в Урумчи, в Турфане, в пустыне Такла-Макан и на Лобноре. Он говорит по-монгольски и по-киргизски, немного по-китайски. «Это было бы великолепно!» — воскликнул я. «Но опытный проводник, пожалуй, запросит очень дорого, а у меня средств на экспедицию не так много». «О, нет! Он скромный человек и большой любитель путешествий. Мы называем его кладоискателем». «Какие же клады он искал в пустынях и горах Азии?» «Искал и находил золото в старых рудниках, древние монеты, утварь, драгоценности в развалинах городов. Боюсь только, что он не поедет. Ему далеко за 70, и он уже лет 7 никуда не ездил. Но попытаемся. Во всяком случае, он даст вам сведения о дорогах, интересных местностях, поможет найти проводника». Весь день я был занят с Мусиным закупкой лошадей, а вечером опять посетил консула. «Завтра Кукушкин будет дома. Я предупредил его, что мы придем», — сказал мне Соков. На следующий день мы пошли к кладоискателю. Через калитку в высокой глинобитной стене мы попали в обширный двор, затененный старыми деревьями карагача. В глубине двора стоял одноэтажный домик из желтого кирпича с плоской крышей, покрытый не глиной, как у большинства домов в предместье, а листовым железом. По обе стороны двери было по два окна с цветными наличниками и ставнями, с букетами ярко-красных роз. Вдоль стены стоял солидный амбар, а дальше вглубь навес, под которым виднелись телега, тарантас и поленница дров, свидетельство запасливости хозяина. В глинобитном домике, очевидно, помещалась кухня и жилье прислуги. Из будки выскочила и залаяла собака, гремя короткой цепью. Виден был навес с яслями и конюшня. Лай собаки вызвал хозяина, появившегося в дверях домика. «Здравствуйте, Фома Капитонович!» — приветствовал его Соков, протягивая руку. Кукушкин был среднего роста, худощавый и немного сутулый. Лицо бронзового цвета имело монгольский облик, узкие и чуть косые глаза, плоский нос, выдающиеся скулы, тонкие седые усы и жиденькая бородка. На голове китайская черная шапочка с красной шишкой, на плечах поношенный халат китайского фасона и на ногах войлочные туфли на толстой подошве. Встретив Кукушкина на улице, я бы принял его за старого китайца. Консул представил меня и мы вошли в комнату, расположенную справа от полутемной прихожей. Это был кабинет хозяина. Простой письменный стол, покрытый зеленой клеенкой, пузырек с чернилами, несколько листов бумаги. Справа кучка книг квадратного формата в странных переплетах из дощечек, скрепленных желтыми лентами, тибетских рукописных, как я узнал позже. Слева бронзовая статуэтка буддийского башка с круглым улыбающимся лицом и цветком в поднятой руке. Возле стола несколько китайских кресел, на которые мы уселись. У задней стены небольшой кан, то есть китайская теплая лежанка, но из цветных кафельных плиток и неширокая, на двух человек, покрытая ковриком с геометрическим узором. На кане китайский ватный валик вместо подушки. На стене висели две длинные китайские картины из потемневшей шелковой материи с вышитыми пейзажами, домами и людьми. Справа большая этажерка с книгами, на окнах белые кисейные занавески и горшки с незнакомыми мне цветами. Я успел рассмотреть обстановку комнаты, пока Соков рассказывал Кукушкину, кто я и с какой целью приехал в Чугучак. «Вот бы вам, Фома Капитонович, вспомнить старые годы и проводить русскую экспедицию по Джунгарии. Наконец-то обратили внимание на то, что мы совсем не знаем эту пограничную область», — сказал Соков. «Вы ведь изъездили ее вдоль и поперек и могли бы оказать большую помощь». Кукушкин покачал головой. «Поздно, Сергей Васильевич. Лет 5 назад я бы поехал с большим удовольствием, но одолел ревматизм. Сказались старые похождения. Вспомните, как долго я хворал зимой, не мог даже поздравить вас с светлым праздником». «Знаю», — ответил консул, «но я думал, что вы поправитесь к лету и сможете поехать». «Не так ведь далеко, в соседние горы». «Я на коня-то уже не взберусь, Сергей Васильевич. Даже на заимку в тарантасике езжу. И спать могу только на теплом кане. В палатке не усну, всю ночь буду охать и стонать. Где уж мне ездить? Наездился».